холодно, а с тобой я словно горю в аду. Солона, солода, затоплю слезами горючими, тишиной звенящую. Допустим, что висками, мурашками вещая настоящая любовь моя. А если честно, на месте небеса, ты же знаешь сам. И не врай, уходи, и ни о чем не проси. Поутру все сотру, лучшее, что в жизни случалось. А теперь набирай такси, набирай.